Новый год. В ординаторской было тихо и пусто. Мигали гирлянды. За окнами сверкал салют. Воткнув один наушник с речью президента, я дописала эпикриз. А когда пробили куранты, отхлебнула лимонада и набрала телефонный номер. «Мамуля, привет! С наступившим! Здоровья тебе, родная!» «Спасибо, доченька, и тебе того же!» От Николая Алексеевича, Лилии Петровны и Ольги Владимировны тебе привет. В трубке послышались громкие голоса соседок, а потом стук двери. Стало тихо. «Я на кухню ушла. Ты как там, Зоя?» «Нормально». «Ничего не нормально так отмечать. Надо было лететь к Диме. Ну и что, что родители пока не зовут? Посидела бы в гостинице, а утром бы уже вместе гуляли». Мне стало неприятно. Ну, не считают они пока меня семьей. Зачем навязываться? Но маме не надо было говорить, что я тоже расстроена. Погуляем еще. Да и с 21-го у меня отпуск. Полетим отдыхать. Мы же не подростки, чтобы вылавливать по полчаса, когда родители отпустят. Потерпим до отпуска, как цивилизованные люди. Мы спокойно переживем этот перерыв. Не подростки, именно. «И что, за почти месяц отношений ничего? Кино да поцелуйчики? Взрослые же люди, зачем тянуть?» Недовольно сказала мама. «Мне стало неприятно сразу за все. И что Димины родители не позвали, и что он не настоял. Ни на чем не настоял. Просто ходил, просто водил. Даже в губы начал целовать, словно по плану. А еще неприятное ощущение возникло от того, что постель уже могла случиться, или что случится уже скоро. С Димой. Во сне?» Мне хотелось поскорее закончить. В коридоре послышались шаги, и я, получив уважительный повод прекратить тягостный разговор, попрощалась с мамой, но в сторону коридора смотрела настороженно. А когда дверь распахнулась, я почувствовала облегчение. В ординаторскую шагнул замотанный мишурой, словно шарфом, наш травматолог с фигурой качка. «Боря, ну ты напугал!» Он поставил на стол аптечку и с серьезным видом изрек. «Скоро новогодняя помощь. Икра прямо с Камчатки. У Елены Андреевны брат там. Она мне заказала». Банка была увесистая, а внутри икринки, одна к одной. Свежие и не слипшиеся. «Клёвая. Жалко, я не знала. Тоже бы себе взяла». «Неудивительно. Ты сейчас вообще мало что замечаешь». В его голосе проскользнуло что-то настораживающее, но я пожала плечами и затолкала продукты обратно. А пока мы шли в дежуранскую, вспоминала, сколько у меня есть хлеба для бутербродов. «А ты чего не со своими? Хирургия, поди, в полном составе у вас?» Я и Наташу нашу туда отправила. «В полном. Только я как колобок. Всем сказал, что вот сейчас, а сам к тебе». Хитро подмигнул Акимов. Он навалился мускулистым плечом, открыл заедающий замок нашего логова и бахнул на стол аптечку. Мне была приятна забота друга, но и неловко было тоже. Там сейчас веселье. Наша больница сегодня не дежурит, к нам не должны привести толпу. Есть надежда просто встречать Новый год. «Да зачем? Праздновал бы с ними. Там сегодня Легконогова и Дианка. С ними весело и сытно». «А меня не надо кормить. Меня надо любить». Снова подмигнул Акимов. Я понимала, что это просто шутка, но, как обычно, пресекла на подступах. «Ну тут я тебе не помощница, Боря. Тем более, что тебя уже вроде бы любят, да?» Травматолог выудил банки и упаковки. Достал из кармана халата, накинутого на хирургический костюм, складной нож. Начав нарезать рыбу, он делал вид, что смотреть можно только на нее. «Любят. И меня любят. И у тебя появился мужчина. Я вас в театре видел. Значит, наконец будем бежать домой и за праздники без дежурства драться, наравне с остальными. Какой ты Новый год дежуришь?» «Девятый, наверное, или десятый. Не помню точно. Хотя я же медсестрой дежурила, наверное, 12-й». «Вот!» Борис поднял указательный палец, перемазанный маслом с рыбы. Я дала ему салфетки. «А я, Зой, наверное, 15-й. Сначала мы прям курсом дежурили. Представляешь, на любой этаж заходи, а там наши». Улыбка на лице Акимова стала тусклой. «А потом все попереженились, нарожали детей и захотели встречать с семьей. На дежурстве в новогоднюю ночь остались только одиночки или те, кому надо было сбегать из дома. А вот мы здесь который год бессменно. Даже когда были женаты, дежурили». Я постелила на стол салфетку, поставила вазочку с оливье, подогрела в микроволновке картошку с мясом. Вспомнив, что давно припасла вкусный лимонад, который мы оба с Акимовым любили, достала кружки и налила. Борис шмякнул рыбу на пустую тарелку. Прямо пальцами стал укладывать рядами. «Боря, ты хоть руки мыл?» «Я?» Он сделал испуганные глаза. «Я ж травматолог. Они у меня всегда чистые. Не веришь? Хочешь, об халат вытру?» И мы рассмеялись. Это была настолько старая шутка, что веселила не смыслом, а ностальгическими воспоминаниями. Мы уселись на кушетку и чокнулись лимонадом. «С Новым годом!» «С новым счастьем! Ура!» Мы набросились на еду, и стало как-то веселее, радостнее. «Вот же она, жизнь! Все просто, если не особенно всматриваться!» Накачанному Боре было тесновато в углу, и он отодвинул стол в мою сторону, кивнул на кружку. «Что пожелаешь мне, Зоя?» Я вгляделась в знакомое лицо коллеги. Мы давно дружили, и я точно знала, что ему сказать. А сказать хотелось многое, тем более в Новый год.